Какое войско вел Ксеркс на Грецию? Над Гелеспонским мостом на холме из мрамора был сделан царский трон. Ксеркс спустился к морю. Воздев руки к восходящему солнцу, он помолился о том, чтобы с ним не случилось никакого несчастья, пока он не завоюет Европу до самого края света. Наклонясь к воде, он бросил в волны Гелеспонта золотую чашу, золотой кувшин и короткий персидский меч с золотой рукоятью. Были ли это дары солнцу или дары морю, Геродот не знает. Потом Ксеркс зашел на мраморный трон и стал смотреть, как по двум мостам переходит из Азии в Европу его войско. Шли персы и медяне в войлочных шапках, в пестрых рубахах, в чешуйчатых панцирях, с плетеными щитами, короткими копьями и большими луками. Шли ассирийцы в шлемах из медной проволоки, с дубинами, обитыми железными гвоздями, в полотняных плащах. Шли саки, скифское племя в остроконечных войлочных колпаках, в широких шароварах, с луками и секирами. Шли индийцы, одетые в ткани из хлопка с тростниковыми луками и стрелами с железными наконечниками. Шли саранги в раскрашенных одеждах, в сапогах до колен, с чалмами на головах. Шли арабы в подпоясанных плащах и с луками на правом плече. Шли африканские эфиопы, накинув барсовы и львиные шкуры. Луки у них были из пальмового дерева, наконечники стрел из камня сердолика, а наконечники копий из рога антилопы. Перед сражением они окрашивают себе половину тела белым гипсом, а половину красным суриком. Шли азиатские эфиопы, прикрыв головы лошадиными скальпами с гривой и обтянувши тело журавлиной кожей. Шли ливийцы с обожженными деревянными пиками, пафлагонцы в лыковых шлемах, киссиеи с повязками на головах. Шли бактрийцы, парфяне, хорасмии, согды, гандары и дадики. Шли пактийцы, лигийцы, матиены, мариандины, утии, мики и парикании. Шли фракийцы, у которых на головах лисьи шкуры, на теле пестрые плащи, а на ногах обувь из козьей кожи. Шли ликийцы в шапках с перьями кругом, держа в руках короткие мечи и длинные железные косы. Стрелы у них не имеют оперения. Шли халибы, носящие вместо копий рогатины, на шлемах бычьи уши и медные рога, а на голенях лоскутья пурпурного цвета. Шли каспии, кадузии, амарды и гелы, которые живут у Каспийского моря, едят сырую рыбу и одеваются в тюленьи шкуры. Шли мосхи в деревянных шлемах, шли тибарены, макроны, моссинойки, мары, саспейры и алородии, шли сагартии, не знающие оружия ни медного, ни железного, а сражающиеся одними ременными арканами. Всадники и колесничники вели в поводу коней, ослов, мулов, онагров и верблюдов. Верблюдов вели последними, чтобы кони не бесились от их запаха. Плыли трехпалубные корабли триеры, приведенные финикийцами, киликийцами, египтянами, киприотами, корейцами, памфилийцами и греками из ионийских городов и с Эгейских островов. Пятью кораблями командовала женщина по имени Артемисия, управлявшая Галикарнасом, тем самым, где родился Геродот. Десятники вели свои десятки, сотники – свои сотни, тысячники – свои тысячи. Царские писцы пропускали мимо себя отряд за отрядом, записывая на табличке, от какого народа сколько пришло бойцов и кто стоит во главе. 7 дней и 7 ночей без единой передышки переправлялись через Гелеспонт царские войска, подгоняемые ударами бичей. С мраморного трона смотрел на них Ксеркс. Иногда его взгляд был горд, иногда спокоен, иногда туманился слезами. «О чем ты грустишь, царь?» — спросил его Артабан. Ксеркс ответил. «Я подумал, как коротка человеческая жизнь. Ведь среди множества людей ни один не сможет дожить до 100 лет». «Это еще не самое печальное», — ответил ему Артабан. «Подумай лучше, как тяжка и бедственна человеческая жизнь. Ведь среди такого множества людей ни один не захочет доживать до 100 лет». Когда последние отряды царского войска взошли на мост, и ближний берег опустел, а дальний совсем потерялся в толчее бойцов, блеске оружия, криках людей и ржанье коней, тогда один из местных греков, молча смотревших на переправу с окрестных холмов, крикнул: «Великий Зевс, зачем ты назвался Ксерксом и оделся персом? Зачем, желая сокрушить Элладу, ведешь ты с собою стольких людей? Ты мог бы это сделать и без них».